Глава 9. Серебряные башни. Кровавое возвращение. Грань становится тоньше. Со своего места он мог видеть пирамидальную крышу Атениума. Лучи заходящего солнца отражались от его золотых панелей, и казалось, что здание объято пламенем. Хотя Магнус и понимал, что он всего лишь подобрал красочную метафору, сама мысль породила острое ощущение потери. Даже представить себе гибель этой сокровищницы знаний в пламени было настолько отвратительно, что он отвел взгляд своего единственного ока от пирамиды из хрусталя и золота. Киска, называемая городом света, простиралась перед ним, широко раскинув мраморные колонны и просторные зеленые бульвары. Грандиозные башни из серебра и золота поднимались к самому небу над городом библиотек, музеев, учебных залов. Весь огромный город был построен из белого мрамора и услита с золотыми прожилками, и в лучах солнца сиял подобно драгоценной короне. Очертания зданий напоминали о давно прошедших временах. Они были построены мастерами, чей талант попечительством тысячи сынов оттачивался веками. Стоя на балконе пирамиды Фатепа, Магнус Рыжий, примарх легиона тысячи сынов, размышлял о будущем Проспера. После неистового ночного кошмара все еще болела голова, а единственный глаз болезненно дергался в покрасневшей глазнице. Магнус крепко сжимал мраморные перила балкона, отчаянно желая избавиться от видений, пришедших к нему ночью и не перестававших преследовать при свете дня. Ночные тайны открылись дневному свету, но от темных ощущений было нелегко избавиться. Дело в том, что вся жизнь Магнуса проходила под проклятием и благословением дара предвидения, и вид Атениума, охваченного огнем, беспокоил его больше, чем он мог в этом признаться. Он налил себе вина из серебряного кувшина и провел рукой цвета меди по гриве огненно-рыжих волос. Вино помогало уменьшить головную боль и даже боль в сердце, но Магнус понимал, что это все лишь временное облегчение. Надвигались события, которые он еще был в силах направить в желаемое русло, и хотя многое из того, что Магнус видел ночью, можно назвать безумием и бессмыслицей, общий смысл видений подсказывал, что принимать решение надо как можно скорее, иначе ситуация выйдет из-под контроля. Магнус бросил последний взгляд на город и направился вглубь пирамиды. Он замедлял шаг, встречая свое отражение в блестящих серебряных панелях. Он видел в них огромного меднокожего гиганта с буйной гривой рыжих волос. Патрицианские черты придавали лицу выражение благородства и открытости. Единственный глаз отсвечивал золотом, и в нем светились мелкие красные искорки. Там, где должен был быть второй глаз, образовалась гладкая впадина, а от переносицы до скулы протянулся тонкий шрам. Его называли циклопом, Магнусом, а иногда употребляли и более грубые выражения. Тысячу сынов с самого образования легиона подозревали в использовании таинственного могущества, которое всем остальным внушало опасения. Те силы, которые невозможно было четко объяснить, отвергались и считались нечистыми. И так повелось со времен Никейского совета. Магнус в бешенстве отшвырнул свой кубок, вспомнив, как униженно склонялся к ногам императора, когда его вынудили отречься от своих познаний в магии из опасения перед результатами исследований. Подобный акт можно было бы назвать смешным, ведь империум его отца был основан на идеях познания и здравомыслия. Какой же вред могли принести его исследования? Он удалился на Проспера, поклявшись прекратить свои занятия. Но планета колдунов имела одно преимущество. Она находилась очень далеко от назойливых взглядов тех, кто мог донести, что Магнус вернулся к изучению явлений, не поддающихся объяснению и контролю. При этой мысли Магнус не удержался от улыбки. Он очень хотел бы продемонстрировать своим гонителям удивительные вещи, которые наблюдал сам, всю красоту и чудеса, которые скрывались за завесой реальности. Таившаяся в варпе сила делала грань между понятиями добра и зла почти невидимой, поскольку эту грань определило религиозное общество, которое давным-давно было разрушено. Примарх нагнулся, чтобы поднять брошенный кубок, снова наполнил его вином, а затем прошел в свои покои и сел за стол. Здесь было прохладно, а запахи чернил и пергаментов ласкали обоняние. Стены просторного кабинета были закрыты книжными полками и стеклянными витринами, где хранились редкие и любопытные свидетельства погибших цивилизаций, собранные в далеких мирах. Многие тексты, находившиеся в этой комнате, принадлежали перу самого Магнуса. Остальные были подарены его любимой библиотеке такими учеными, как Фазис Ткар, Ариман, Утизар и многими другими. Наука всегда была убежищем Магнуса, и в его душе не угасло стремление разложить все неведомое на составные части и таким образом познать его природу. Невежество большинства обитателей Вселенной создало ложных богов для древних племен, и раскрытие тайных происхождения должно было привести к уничтожению заблуждений, Такова была благородная цель Магнуса. Его отец отвергал этот путь и держал народ в невежестве, скрывая существование истинных сил, управляющих галактикой. Император проповедовал доктрину научного знания и логики. Но это было лишь красивой ложью, занавеской, призванной скрыть от человечества истину. Но Магнус сумел заглянуть в глубину варпа и знал, что отгораживаться от истины просто опасно. Он прикрыл глаз и снова увидел палубу мертвого корабля. Яркий блеск меча и удар, который изменит судьбу галактики. Он видел смерть и предательство, чудовище героев. Он стал свидетелем испытания верности, увидел нужду и могущество, идущие рядом. Ужасная судьба ожидала его братьев, и что хуже всего, его отец даже не подозревал о грозящей галактике участи. Раздался негромкий стук в дверь, и на пороге возникла облаченная в красные доспехи фигура Аримана, державшего перед собой длинный посох с единственным глазом в навершии. «Вы приняли решение, мой господин?» — без предисловий спросил библиарий. «Принял, мой друг», — ответил Магнус. «Должен ли я объявить сбор?» «Да», — вздохнул Магнус. «В катакомбах под городом. Прикажи собрать рабов на пересечении тоннелей, и я сам вскоре присоединюсь к вам. Как прикажете, мой господин?» «Тебя что-то тревожит?» — спросил Магнус, поняв по тону своего старого друга, что тот что-то недоговаривает. «Нет, мой господин. Мне не подобает об этом говорить. Чепуха. Если у тебя имеются какие-то сомнения, я готов их выслушать. В таком случае могу я говорить откровенно?» «Конечно», — кивнул Магнус. «Что тебя беспокоит?» Ариман помолчал, затем нерешительно произнес. «То заклинание, что вы предложили, очень опасно. Никто из нас не представляет себе всех его тонкостей, и невозможно предугадать всех последствий». Магнус рассмеялся. «Что-то я раньше не замечал, чтобы ты опасался прибегать к силе заклинаний, Ариман. При манипуляциях силами такого масштаба всегда что-то остается неизвестным, но лишь в результате обращения с ними мы можем раскрыть все тайны. Никогда не забывай, что мы — повелители варпа, друг мой. Он силен, это верно, и внутри него скрыты неведомые силы. Но у нас имеются знания, при помощи которых мы в состоянии подчинить его своей воле, не так ли?» «Все верно, мой господин», — согласился Ариман. «Но почему в таком случае мы должны использовать свои знания, чтобы предупредить императора о грядущей опасности, если он запретил исследовать подобные явления?» Магнус поднялся со своего места, и его медное лицо потемнело от гнева. «Если мой отец увидит, что наше колдовство спасло его царство, он не сможет и дальше отрицать важность наших изысканий, не сможет нам препятствовать, поскольку это важно для безопасности Империума». Ариман, испуганный вспышкой гнева своего примарха, попятился, и Магнус несколько смягчил свой тон. «Друг мой, у нас нет другого выхода. Дворец Императора находится под защитой от сил варпа, и только очень мощное заклинание может пробиться через эти преграды. Тогда я немедленно объявлю сбор», — сказал Ариман. «Да, собери их, но не начинай до моего появления. Хорус может преподнести нам какой-то сюрприз».